и отправил их к своему приятелю, потому что автор с Ленским не знаком. Да, в романе автор с Ленским не знаком. Поскольку они с Онегиным расстались тогда в Петербурге, потом Онегин отправился в деревню, там он познакомился с Ленским и убил его. Никакой вот связи Ленского с автором нету напрямую. Он может знать о нем только от Онегина. Значит, у нас нет никого другого, кто мог бы раздобыть эти самые тексты Ленского, предсмертные стихи, написанные ему в последнюю ночь жизни. Значит, нет никакого объяснения этому и не предвидится в этом романе. Простите, вы сюда? А здесь можно как-то? Нет, здесь нельзя, здесь лекция идет. Как-нибудь, так, нет. Так вот, значит, про что бишь я? А, да. Да. Значит, нет этому никакого объяснения. Вот мы с вами подходим к такому очень важному моменту, совершенно узловому. Когда Лермонтову совсем через небольшое количество времени нужно будет убедить читателя в том, что Печорин – это живой человек, который писал записки, и которые, по воле случая, оказались у этого путешествующего офицера, который издал эти записки, то он заставит этого путешествующего офицера столкнуться случайно на военной грузинской дороге с человеком, Максимом Максимовичем, который 3 года хранил эти записки, а потом на глазах у этого самого путешествующего офицера Печорин, явленный им, да, явившийся здесь по воле случая, обидит Максима Максимовича и на просьбу путешествующего офицера отдать ему эти записки. Максим Максимович скажет, что хотите с ними делайте, хоть самогрудки крутите и швапнет ему в физиономию. Такое могло быть? Да. Фактически все мотивировки выдержаны. Такое могло быть, да? И Лермонтову без этого не обойтись ни в коем случае, потому что Лермонтов пишет прозаический роман, который требует логики. Логики он требует. И если какой-то факт вводится, то он не может разрушить вот эту норму этого самого мира. А проза без логики невозможна. Это повествовательная конструкция, да, которая развертывается прежде всего по закону парадигмы или синтагмы. Синтагмы. Но парадигматические эквиваленты там встречаются. Ну вот. Что же у нас у Пушкина? А ничего у Пушкина. Письмо Татьяны предо мной, его я свято берегу. Все, больше ничего. Никаких мотивировок нет и не будет. И это то, что допускает именно поэтическая форма. Именно стихотворная форма допускает это отсутствие логических связей и совершенно очевидное монтирование материала, который позволяет себе Пушкин. Поскольку смысл в форме стихотворной складывается не синтагматическим образом, а парадигматическим. Да, значит, основной способ смыслообразования в стихах – это ассоциативный способ, а ни в коем случае не логический. И Пушкин эксплуатирует возможности этой стихотворной формы вот на все 100%. Значит, именно стихотворная форма позволяет то, что делает этот роман самим собой. Вот эту свободу абсолютную, полнейшую свободу, которую Пушкин, следует которой Пушкин на протяжении всего этого текста. Теперь еще что. Значит, двойственным оказывается статус персонажа. Да? С одной стороны живой человек, с другой стороны выдуманное лицо. Таким же двойственным оказывается статус самого автора в этом романе. Значит, мы с вами показали, что в мире романа он как бы следует определенной позиции рассказчика, который очень ограничен в своем всеведении, который знает ровно столько, сколько может знать человек, узнавший эту историю, да, от другого человека. Но, во-первых, уже в этом романе Пушкин может дать внутреннюю речь Онегина, когда он мучается совестью после того, как он принял вызов Ленского, то Пушкин, ничуть не мотивируя это, дает мысли Онегина. Мысли Онегина, которые он знать, как сторонний наблюдатель, не может. Это с одной стороны. С другой стороны, давайте мы вспомним. Там Татьяна собиралась гадать. Да? На святке. Она его не гадает. Чему она не гадает? Спать ложится. При мысли о Светлане мне стало страшно, так и быть с Татьяной нам не ворожить. Это значит, он что сказал? Ой, я вспомнил, да ну, я так испугался, я не буду писать эту сцену. Я не буду, я другую напишу, я ее спать положу. То есть абсолютно откровенно, на глазах у читателя, он играет с сюжетом. Тем самым демонстрируя, что это не подлинная история, которая стала ему известна, а это он выдумывает ее на наших глазах и не очень еще понимает, да, вот как ему тут, что ему тут, вот так написать или эдак написать. А вот, вот еще Жуковского вспомнил, не буду я ничего этого, ну, страшно, и зачем мне это нужно. Я лучше ее положу спать и положил ее спать. Вы можете себе представить Толстого, который бы откровенно играл с читателем сюжетом, да, который бы сказал, интересно, вот мне все-таки она будет пытаться изменить Болконскому или нет, это Наташа? Да, все-таки я попробую написать это. Это невозможно, да, потому что это иллюзия мира реального, самого себя рассказывающего, как это бывает в нарративе третьего лица. Да, вот с этим абсолютно неперсонифицированным повествователем, да, который над землей летает, и которому абсолютно все известно, до которого возможно и не требует мотивировки внутренняя точка зрения, да, который может отождествиться с любым персонажем, лезть ему в черепную коробку и выдать все то, что там в этой черепной коробке находится. Да, значит, это вот этот роман, как он сложится, как роман, рассказывающий саму эту жизнь, не допускает такой игры, не допускает. Пушкин прямую, откровенную игру с читателем бесконечно ведет в этом романе. Все время. Он может позволить себе, вот уже трещат морозы, серебрятся средь полей, читатель ждет уже розы, на, вот возьми ее, скажем, читатель же дурак, но если ему морозы написать, он обязательно роз будет ждать. Ну, хочешь, а, ради бога. Да, значит, ясно, да, что он, он просто дразнит этого читателя, да, ну ты идиот, господи, боже мой, вот твоя, вот, вот что ты ждешь, ну ты ждешь, ну вот тебе на, да, и читатель возмущен этим безобразным к себе отношением, да, он пытается вообще как-то, ну, наверное, надо как-то по-другому относиться к этому тексту, вообще, что же этот текст со мной делает, что он так меня, ты же так издевается надо мной-то, да, этот самый текст. Вот эта игра с сюжетом откровенная, которая, соответственно, разрушает статус автора как рассказчика, понимаете? А превращает этого автора в точном смысле этого слова в автора. Ребята, не в повествователя, а в автора, который пишет на наших глазах этот роман. Он его пишет, он его не рассказывает, да? Он его не повествует, боже упаси. Он его создает на наших глазах. И в результате договаривается, и даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще не ясно различал. Я вообще понятия не имел, чем дело кончится, когда начинал все это богодельно. Я не знал просто, да, и я прямо вам об этом говорю, времени много прошло, я изменился, мир изменился. Вот и роман писался, чем там кончится, ничего не знаю. Значит, соответственно, что именно в силу этой двойственности позиции автора, он у нас и приобретает статус автора-персонажа в этом произведении. Понимаете, автора персонажа, его именно так называют исследователи применительно к Онегину. Потому что он, с одной стороны, автор, и именно автор этого текста, который наболтан, написан, да, на наших глазах, а с другой стороны, он персонаж, он приятель Онегина. Они вот там с ним вместе по Неве гуляли. И помните эту знаменитую картинку Пушкина, да, которую он очень хотел, чтобы вот такого толка картинка была в издании Онегина. Все там перепутали, не так все сделали, да. Лев Сергеевич, как всегда, все напутал, ну, он же балбес был редкостный такой. Ничего поручить ему было невозможно, а Пушкин не мог сам этим заниматься. В результате, значит, картинка совершенно другая. Осталось только вот этот пушкинский рисунок, ну, слава тебе Господи, что он эскиз сделал, да, вот этот Онегин и автор, который стоят на фоне Петропавловки. Значит, двойственность этого романа, она задана в самой его структуре. Да? Вот что значит роман в стихах. Это значит, мера условности текста не соответствует классическому роману, она значительно выше. Выше, понимаете? Она условно, как условно-поэтическая речь. А он, оно произведение, он роман. Да, он текст условен, как условно-поэтическая речь. И благодаря этой условности поэтической речи туда можно впихнуть все на свете. Ты уже не следуешь логической развертыванию некоего мира, да? Это уже для тебя не обязательно. Ты можешь позволить себе любые комбинации, любые компоновки. И в результате ты можешь позволить себе уравнять права.